Молодой доробок притаился за углом хаты или вообще спрятался в ее трубе. А доробок старший, переодетый пастухом, пасет коров за дорогой. И кто-нибудь из них может заметить, как извлекают таз из колодца. Тогда конец. Ну, если уж такой уравновешенный человек, как Марек, выдумывает несусветные глупости, значит, все мы постепенно теряем способность мыслить трезво. «Знаешь, они на вас обижаются», — сообщила мне Лилька по возвращении из лесу. «Все до одной. Они считают, что вы с Мареком водите их за нос. Сами что-то знаете, а им не говорите. Напускаете таинственность, а их от дела отстраняете. Особенно обижены на Марека. Из-за его глупых действий, считают они, только теряем время, а дело ни на шаг не продвигается». «Ну, я молчала, не знала, что говорить. А как ты справилась с тазом?» «Гениально! На свалку снесла его вместе с матрасом и купальным полотенцем. Сделала вид, что загораю. Если наблюдателям что и показалось подозрительным, то только мои вкусы — загорать на свалке. Но это мое личное дело. Где хочу, там и загораю. А тащила я в охапке такую кучу всяких принадлежностей, что таза просто никто не мог распознать. Впрочем, никаких наблюдателей лично я не заметила, как ни старалась». «А Марек сейчас в колодце?» «В колодце. К ужину вылезет, чтобы не вызывать подозрений. Я должна выбрать подходящий момент и подать ему знак». Я немного устала. Из-за конспиративной деятельности не высыпалась. За ужином зевала по-страшному. Но ночью опять отправилась на дежурство, запавшись двумя пачками экстракрепких. Место для засады я выбрала в густых кустах, разросшихся за амбаром. Отсюда просматривался и двор, и отходящая от ворот усадьбы узкая грунтовая дорога, заросшая травой. По ту сторону дороги тянулась полоса густых зарослей бурьяна и кустарника, отделяющих дорогу от луга. Комары не очень докучали. Экстракрепкие оправдали себя. Наверное, я незаметно для себя вздремнула, потому что незнакомца увидела уже тогда, когда он находился на полпути между воротами и скамейкой. Он пробирался к колодцу, осторожно прячась в зарослях. Невзирая на предрассветный холодок, я вся покрылась испариной. Во что бы то ни стало не подпустить шпиона к колодцу. В колодце работал Марек. Если даже незнакомец не увидит его, может услышать, как он там внизу возится с камнями и железками. Лихорадочно соображала я, чтобы такое предпринять, и ничего умного не приходило в голову. Но не могла же я в самом деле выскочить с криком «Пошел вон!». Тот сразу поймет, что здесь засада. Надо сделать так, чтобы не понял. Вскочив с места, я ринулась сквозь кусты, стараясь производить как можно больше шума и насвистывая при этом мелодию «Куявяка». Ну, не поручусь, что это и в самом деле был куявяк. И полное отсутствие у меня слуха и нервная обстановка наверняка исказили мелодию. Но это ведь не важно. Главное, шум я подняла страшный. Надеюсь, услышав его, Марек не выскочит. Нет, сначала остолбенеет, а выскочит немного погодя. Но, во всяком случае, шпион остолбенел. А я металась в кустах, производя дикий шум и фальшиво насвистывая. Поскольку незнакомец еще не обратился в бегство, следовало его немного попугать, и я двинулась в его направлении. Прервав свист, я прорычала угрюмым басом, который у меня получился совершенно естественно, ибо от свиста и волнения я немного охрипла. «Куды? Вот я тебе!» Я уже была полна решимости сыграть и за корову, но, к счастью, это оказалось лишним. Незнакомец тоскливо огляделся, шмыгнул обратно в кусты,